Глава 9. Тактики террора, притупление чувствительности и нормализация. Провоцировать или использовать нестабильность ради возникновения потребности в контроле. Насаждать страх перед букой, превращать противников в нелюдей, чтобы каждый почувствовал в себе готовность убивать. И в то же время заставлять всех считать такую ситуацию нормальной, естественной и приемлемой. Нечувствительность к окружающим изменениям не возникает сама по себе. Это тактика террора, зачастую тщательно продуманная и имеющая целью насадить власть и контроль. Притупление чувствительности в ЮАР. Человек наделен способностью прекрасно адаптироваться, приспосабливаться к окружающей реальности. Мы привыкаем к тому, что происходит, особенно если находимся в привилегированном положении. Так в Южной Африке белые слишком редко ставили под сомнение свое превосходство над коренным населением. Государство навязывало политику апартеида, силой заставляя замолчать тех, кто высказывался против системы, и предоставляя белым беспрецедентные экономические выгоды. Чем больше вы получаете от системы, тем более нормальной и естественной она начинает казаться. Белые из Южной Африканской Республики говорили мне, что у них в детстве возникало очень сильное непонятное чувство. В мире что-то не так. Но их сомнения и вопросы оставались невысказанными и подавлялись. Одна женщина рассказала, что даже помнит момент, когда мир ее представления о том, что такое нормально и правильно, раскололся на части. Ребенком она не могла понять, почему темнокожая домработница ее семьи не может жить вместе со своими мужем и детьми. Задав этот вопрос, она получила столь нелепый и резкий ответ, что больше уже никогда о подобном не спрашивала. Те же, кто продолжал задаваться вопросами и пытался изменить ситуацию, сильно рисковали. Именно они становились жертвами репрессий. В странах, где управляют с помощью террора, осознание нарушений прав человека и выступления против них всегда несут в себе угрозу для зачинщика дискуссии. Постоянный страх перед режимом стал нормой. Незадолго до окончания апартеида мы с моим мужем Жан-Клодом преподавали в Южной Африке. Участница одной из групп, состоявшей только из белых, начала говорить, что ее кто-то преследует. Она ссылалась на многочисленные сигналы, знаки и странные ситуации. Чем дольше она говорила, тем больше вспоминала деталей и подробностей, находясь при этом в крайне возбужденном состоянии. Поскольку мы к тому времени уже накопили большой опыт работы с людьми, у которых наблюдались психические расстройства, то поняли, что женщина, вероятно, страдает паранойей. И я помню, как пыталась найти способ помочь ей, принимая во внимание ее уязвимое и, возможно, психотическое состояние, причем сделать это так, чтобы не оскорбить ее и в то же время учесть интересы группы в целом. А поскольку многие в группе знали, что я и мой муж работаем с людьми, страдающими психическими расстройствами в острой и хронической форме, то мне показалось, что все ждут, чтобы мы помогли ей и разрешили сложную ситуацию. Я оглядела собравшихся, и их лица запомнились мне навсегда. Все слушали ее и кивали, как будто в ее истории не было ничего необычного. Все запутанные и сложные детали оказались правдой. Участница была психически здорова. Это мы с мужем попали в ловушку стереотипного мышления. Нормализация расизма. Многие думают, что такие проявления расизма, как ощущение собственного превосходства и презрение к другим, это естественный результат непохожести людей друг на друга и боязни чужих. Предубеждения часто рассматриваются как страх перед незнакомым, букой и неспособность адекватно воспринимать другого человека в результате уже сформировавшихся мифов. Расизм можно понять как предубеждение, которое все вокруг признают верным и которое насаждается обществом. Но сама идея, будто предрассудки и расизм – это естественная человеческая реакция, психологически узаконивает, нормализует эти явления. Историк Говард Зинн ставит под сомнение представление, что действия и чувства, которые мы называем расистскими, это результат естественной антипатии белых к темнокожим. Он считает, что этот вопрос важен не только для исторической точности. Любое упоминание о расизме как о чем-то естественном снимает с общества ответственность. Притупление чувствительности и рабство. Расизм в Америке – отчасти результат применения тактик террора. Чувствительность белых притуплялась. Навязывалось рабство. После его отмены афроамериканцев продолжали притеснять посредством тех же тактик. Притупление чувства справедливости у белых наряду с расчеловечиванием в их глазах темнокожего населения стали необходимыми условиями существования рабства. В 1845 году беглый черный раб Фредерик Дуглас рискнул свободой и опубликовал свою историю. Одной из героинь книги стала жена его второго хозяина. До Дугласа рабов у нее не было, и вначале это была добрейшая и милейшая женщина. Дальше автор описывает, как она изменялась. Увы, этому доброму сердцу недолго суждено было оставаться прежним. Губительный яд безграничной власти уже проник в нее и вскоре начал свою зловещую работу. Под влиянием рабства ее веселый прежде взгляд налился злобой. Сладкая гармоничная музыка ее голоса превратилась в грубую и мерзкую какофонию, а ангельский лик сменился лицом дьявола. Один из способов объяснить рассказ Дугласа – понять, как психологически происходит притупление чувствительности к насилию. Когда мы идентифицируем себя с добром, то демона проецируем на того человека или группу людей, которых притесняем. Одновременно с этим демон проявляется в нашем собственном грубом поведении, начинает действовать свободно и независимо от нас. Мы совершенно не реагируем на собственную жестокость, просто потому, что ее не чувствуем. Зато приписываем ее тем, кого сами притесняем и на кого нападаем. Первых африканцев привезли в Вирджинию в 1619 году. Торговля рабами возникла примерно в период с 1640 по 1670 год. Плантации росли, и к 1800 году в Соединенные Штаты было ввезено от 10 до 15 миллионов темнокожих. При этом на кораблях были ужасные условия, и путешествие переживало лишь треть невольников. По приблизительным подсчетам, за период, когда была разрешена работорговля, африканский континент потерял 50 миллионов человек, включая тех, кто умер в пути или пытаясь избежать рабства. Но тех, кто добирался до берегов Америки, было не так легко поработить. Поэтому правовые нормы Вирджинии, в том, что касалось рабства, узаконивали тактики террора, принуждавшие африканцев к покорности любой ценой. В своде законов о рабстве XVIII века было прописано следующее. Ввиду того, что рабы неоднократно сбегали от хозяев и прятались в болотах, лесах или других потаенных местах, убивали домашних свиней или причиняли другой ущерб, если раб сразу же не возвращается, любой может убить такого раба тем способом, каким сочтет нужным. Если же раба поймают, то он должен предстать перед судом страны и получить наказание, которое судья сочтет для него подходящим. Это может быть, например, лишение частей тела или любой другой вид наказания. Оно должно перевоспитать таких неисправимых рабов и устрашать других, чтобы им было неповадно заниматься такими делами. Зинн пишет, что в газетах с 1736 по 1801 год исследователь Джеральд Маллин обнаружил более 1000 объявлений о сбежавших рабах. Рабовладельческая система разделяла семьи и мешала темнокожим заключать браки по своему выбору. Беглецы часто рисковали жизнью, чтобы соединиться с любимыми. Рабовладельцы разработали целую систему контроля, основанную на терроре, Зинн пишет. Система подавляла людей психологически и физически. Рабов приучали к дисциплине, вновь и вновь внушая им идею об их неполноценности, чтобы они знали свое место. Им указывали, что они должны подчиняться, потому что их кожа черного цвета, должны трепетать перед властью своего хозяина. Интересы хозяина призваны стать их интересами, а личные потребности следует подавлять. Для достижения этой цели рабов заставляли заниматься тяжелым трудом, разбивали семьи, использовали религию. Нужно было добиться разобщенности темнокожего населения, и рабов разделяли на полевых и привилегированных домашних. Если же и это не помогало, то сила закона или прямая власть надсмотрщика оставляла на теле раба страшные увечья. Рабов можно было не только сечь, но и жечь или прямо калечить, либо убивало его. Лишение частей тела как одно из наказаний было закреплено в своде законов Вирджинии 1705 года. В штате Мэриленд в 1723 году приняли закон, согласно которому темнокожему, ударившему белого человека, можно было отрезать ухо. Если же он совершал более серьезное правонарушение, его приговаривали к повешению, а затем четвертовали и выставляли тело на всеобщее обозрение. Во избежание революции или бунтов люди должны были воспринимать рабство как норму. И государство применило одну из распространенных тактик террора, объявив собрание тех, чьи интересы ущемлялись, вне закона. Например, рабам было запрещено проводить танцевальные вечера, играть в карты или вместе молиться. Также был введен комендантский час. Законы и поправки легитимизировали в обществе сложившуюся ситуацию, делая ее нормальной. Законы, запрещающие собрания, были приняты в 1812 году и стали частью Вашингтонского Черного кодекса. Притупление чувствительности и дегуманизация рабовладельца. Один из способов сделать так, чтобы белые не замечали жестокости рабства, это заставить их сконцентрироваться на своих материальных потребностях, продолжая при этом дегуманизировать рабов. Ведь кто-то должен работать на плантациях. Нужен был способ разрешать конфликты и поддерживать в порядке хозяйство. В октябре 1705 года был издан указ, по которому негры, мулаты и индейцы признавались недвижимым имуществом, необходимым для наилучшего сохранения и обустройства владений белого населения в Доминионе. Насколько известно, в XVII веке темнокожие и белые слуги не задумывались о своих физических различиях, работали вместе и составляли один социальный слой. Белые иногда даже примыкали к движению сопротивления. Многие опасались, что недовольные белые помогут темнокожим рабам свергнуть систему. Еще в 1663 году в округе Глостер в Вирджинии темнокожие рабы и закабаленные белые слуги составили заговор, чтобы восстать и отвоевать свободу. Однако нашелся доносчик, и дело закончилось казнями. Какие же тактики могли предотвратить подобные восстания, сохраняя при этом рабство как нормальное и естественное явление? В 1705 году, примерно в то же время, когда законы о рабстве легализовали применение телесных наказаний в отношении рабов, было принято постановление, обязавшее господ помогать белым слугам, чей кабальный контракт подходил к концу. Освободившимся мужчинам нужно было выдавать 10 бушелей зерна, 30 шиллингов и ружье. Женщины получали 15 бушелей зерна и 40 шиллингов. Кроме этого, освобожденные слуги должны были получить по 50 акров земли. Так белым слугам дали почувствовать, что рабовладельцы защищают их интересы. Нормализация апартеида от отмены рабства к сегрегации. Первые 10 лет после отмены рабства можно назвать временем прогресса. Афроамериканцы получили право работать за деньги, покупать землю и участвовать в выборах. Принятая в 1866 году 14-я поправка к Конституции предоставила темнокожему населению гражданство и защиту гражданских свобод. В 1875 году был подписан Биль о гражданских правах. Но эти завоевания теряли смысл по мере того, как штаты один за другим стали легитимизировать сегрегацию при помощи так называемых законов Джима Кроу. Биль о гражданских правах был фактически отменен в 1883 году и возвращен в виде закона только в 1964 году. Темнокожие не имели права ездить в тех же вагонах, что и белые, сидеть в тех же залах ожидания, использовать те же туалеты, есть в тех же ресторанах. Афроамериканцам был заказан доступ в некоторые больницы и такие общественные места, как парки или зоны для пикников. В Южных штатах апартеид был легализован. Гарантом такой политики стали террор и законы. Государство не пресекало суды Линча. В 1954 году, после нескольких побед в Верховном суде, было принято постановление о том, что сегрегация в школах противоречит Конституции. Для многих оно ознаменовало начало движения за гражданские права в США. Движение в защиту прав человека, государственный террор и ненасилие. Автобусный бойкот в Монтгомери 1955-1956 годов, рейсы свободы 1961 года, массовый марш в Вашингтоне в 1963-м – все эти события двигали историю вперед. Столкнувшись с государственными тактиками террора и террористической угрозой со стороны таких организаций, как KKK, Ку-клукс-клан, движение в защиту прав человека набрало силу и изменило ход истории с помощью ненасилия, мощного средства подрыва насильственной системы. В 1964 году, наконец, были приняты законы в поддержку гражданских прав. Нормализация тактик государственного террора. Битва продолжалась. После невыносимых притеснений со стороны ФБР в 1968 году был убит Мартин Лютер Кинг. Члены Специального комитета Сената США по изучению деятельности разведки в отчете за 1976 год отметили, что последовательное использование ФБР подобных тактик COINTELPRO с целью уничтожить Мартина Лютера Кинга было нарушением закона и унижением человеческого достоинства. В 1960 году черный активист Малькольм Икс призвал свергнуть систему господства белой расы. Он тоже был убит. В 1966 году возникла леворадикальная партия «Черные пантеры». Через два дня после гибели Кинга полиция Окленда застрелила одного из членов этой партии Бобби Хьютона. Ему было 17 лет. Через пару месяцев Джон Эдгар Гувер, возглавлявший в то время ФБР, заявил, что «Черные пантеры» — это величайшая угроза внутренней безопасности страны. Государство использовало весь арсенал тактик террора, чтобы расколоть движение. Убивало лидеров, внедряло лазутчиков, проводило несанкционированные аресты и посадки, прослушивало телефонные разговоры и организовывало целые кампании по дезинформации. В 10 и 13 главах мы познакомим вас с более полной информацией, а также документами по делам ФБР против Кинга и «Черных пантер». И хотя американское общество добилось значительных завоеваний в области гражданских прав, прав человека и признания истории борьбы афроамериканцев, насилие все равно продолжается. Характерным показателем применения государством тактик террора могут служить проявления жестокости в таких государственных институтах, как полиция и тюрьмы. Получается, что государство не защищает фундаментальное право граждан на безопасность. С насилием в полиции и тюрьмах пытались бороться, но проблема полицейского насилия сохраняется, так же, как и проблема открыто или подспудно узаконенных тактик террора в правовых институтах США, особенно в отношении темнокожего населения. Жестокое избиение темнокожего таксиста Родни Кинга засняли на видео, и когда издевавшимся над ним полицейским вынесли оправдательный приговор, в Лос-Анджелесе началось восстание. Это случилось в 1993 году. Большое количество темнокожих заключенных можно расценивать как результат и продолжение этой истории террора. Против афроамериканцев совершается насилие, и их сообщество усвоило правила жестокости. Афроамериканцев обычно изображают агрессивными, в то время как сами американцы, как белые, так и темнокожие, считают себя вынужденными борцами с агрессией. Подобное положение вещей на государственном уровне превращается в норму, так же, как и насилие внутри афроамериканского сообщества. И если наше общество не попытается разобраться в ситуации и разорвать порочный круг насилия, совершаемого в отношении афроамериканцев, это будет способствовать сохранению такого порядка. Отрицая историю насилия и свою жестокость, мы проецируем ее на других и добиваемся лишь ее повторения. Результат такого поведения может быть поистине трагическим. Нормализация. Германия и путь к Холокосту. Законы упрощают осуществление геноцида. Если что-то происходит на законном основании, то мы уверены, что все в порядке. Ведь государство защищает наши интересы. К тому времени, когда евреев, цыган, гомосексуалов и других так называемых неарийцев депортировали в концлагеря, обществу их изгнание уже казалось естественным. Если твои соседи больше не участвуют в общественной жизни наравне со всеми, то их исчезновение из собственных домов может показаться в некотором смысле логичным. Поэтому, когда люди видели, как евреев полными вагонами вывозят на восток, они не задавались вопросом, зачем это делается. Наверняка думали они, у правительства есть законные основания так поступать. В разгар событий мы начинаем постепенно терять к ним чувствительность. Эта тактика позволяет приготовить общество к зверствам, депортации, геноциду. И хотя сегодня есть доказательства, что план систематического уничтожения миллионов людей в концлагерях окончательного решения еврейского вопроса созрел лишь к 1941 году, он стал возможным только благодаря узакониванию и представлению нормой высылки евреев и других неарийцев, имевшим место с самого начала кампании. Историк Кристофер Браунинг рассказывает о последовательности Гитлера и нацистов в решении еврейского вопроса. Он пишет: «Не было смысла развивать дальше концепцию политики в отношении евреев. Пора было реализовывать ее на практике». Далее приведена хронология некоторых событий Холокоста за период с 1933 по 1945 год. 1933 год. В январе Адольф Гитлер стал рейхсканцлером Германии. 28 февраля немецкое правительство ограничило свободу слова, собраний, печати, отменило право на неприкосновенность жилища и разрешило обыски без ордера. 4 марта в Дахау создан первый концентрационный лагерь для политических оппонентов нового режима. 1 апреля нацисты инициировали общенациональный бойкот еврейских магазинов. 7 апреля евреев лишили права занимать государственные должности, а также работать школьными учителями и преподавать в университетах. 25 апреля закон против переполненности немецких школ и университетов наложил ограничения на обучение детей евреев. 10 мая книги, написанные евреями и противниками нового режима, публично сожгли на кострах. 14 июля приняли закон о насильственной стерилизации цыган, афронемцев, инвалидов и других лиц, не соответствующих стандартам арийской расы. 19 октября Германия вышла из Лиги наций, предшественника ООН. 1934 год. Гитлер объявил себя вождем Третьего рейха. В Германии прошла первая волна арестов представителей сексуальных меньшинств. 1935 год. Членов религиозного течения «Свидетели Иеговы» сняли с государственных должностей и арестовали. В мае возле немецких деревень, а также на дверях ресторанов и магазинов, Появились таблички с надписью «Евреям вход воспрещен». В сентябре Гитлер заявил, что немецкому правительству необходимо выработать концепцию терпимого отношения к еврейскому народу. Частью концепции стал закон о гражданстве, разделяющий население страны на граждан и подданных. Чтобы иметь все политические права, нужно было быть этническим немцем. Также был принят закон о защите немецкой крови и чести, запрещающий браки и сексуальные отношения между евреями и немцами. Евреям было запрещено нанимать на работу домработниц немок моложе 45 лет. 1936 год. Немецких цыган стали арестовывать и высылать в концлагерь в Дахау. Период с 1936 года по 1937 год. Основаны концлагеря Заксенхаузен и Бухенвальд. 1938 год. В мае цыган, проживавших в Австрии и не имевших определенного адреса, обязали пройти регистрацию. В июне у всех подростков старше 14 лет стали снимать отпечатки пальцев, а цыган все чаще стали называть криминальными и асоциальными элементами. В том же месяце была проведена операция против асоциальных элементов, в рамках которой всех евреев, когда-либо совершавших правонарушения, высылали в концлагеря. В июле на международной конференции в Эвиане большинство европейских стран отказались принимать у себя еврейских беженцев из Германии. Тогда же евреев обязали носить с собой удостоверение личности. В августе в эти удостоверения добавили обязательные вторые имена – Израиль для мужчин и Сара для женщин. В октябре паспорта евреев пометили красной буквой «J». В ночь с 9 на 10 ноября после убийства польским евреем Гершелем Гриншпаном немецкого дипломата в Париже власти организовали «Хрустальную ночь» или «Ночь разбитых витрин». Это был погром синагог, еврейских магазинов и домов. Синагоги были сожжены и разграблены. 30 тысяч евреев арестованы и отправлены в концлагеря. 90 человек погибли. После этого немецких евреев принудили компенсировать ущерб, нанесенный им же самим. В декабре евреев лишили водительских прав, их стали вынуждать сворачивать бизнес, продавать недвижимость, они лишились права учиться в университетах. Период с 1939 года по 1940 год. В июне Куба отказалась принять еврейских беженцев, прибывших на борту корабля «Сент-Луис». США их тоже не приняли, и судно было вынуждено вернуться в Европу. В октябре врачи получили право лишать жизни психически нездоровых людей и инвалидов. В ноябре всех польских евреев обязали носить желтую звезду Давида или сине-белую повязку на руке. В декабре все евреи-мужчины Польши от 14 до 60 лет были отправлены на принудительные работы. В мае 1940 года более 160 тысяч польских евреев попали в гетто в городе Лодзь. Был основан концлагерь Аушвиц, Освенцим. В октябре учредили Варшавское гетто. 1941 год. В сентябре правительство обязало немецких евреев носить желтую звезду Давида. В октябре началась депортация немецких евреев в Восточную Польшу. 34 тысячи евреев были убиты летучими отрядами карателей на Украине. В Хелмно произошли массовые убийства евреев и цыган выхлопными газами в мобильных газовых камерах. 1942 год. По итогам январской Ванзейской конференции нацисты депортировали евреев в 6 лагерей смерти на бывшей территории Польши. Хелмно, Белжец, Собибор, Треблинку, Аушвиц-Биркенау, Освенцим-Бжезинку и Майданек. 1944 год. В мае 440 тысяч венгерских евреев выслали в Аушвиц-Биркенау, где все они погибли в газовых камерах. 1945 год. В январе нацисты эвакуировали Аушвиц, и отправили заключенных смертельным маршем в Германию. Красная армия освободила Освенцим. В апреле и мае войска США освободили концлагеря Дахау, Берген-Бельзен, Бухенвальд и Маутхаузен. Нормализация. Тактика закрытых дверей и уроки истории. Часто, когда происходит какое-нибудь событие, мы не осознаем его важности. А если и осознаем, то легко отвлекаемся. И все же у истории можно учиться. Чтобы понять, почему мы отворачиваемся и закрываем двери, необходимо проследить процесс притупления восприимчивости к собственным сомнениям и стремлению изменить что-то в лучшую сторону. Призыв отбросить привычку воспринимать окружающую реальность как цепь однократных, не связанных друг с другом событий и осмыслить происходящее – это вызов нашей психологической, духовной и политической осознанности. 26 июня 1940 года в официальной докладной записке Госдепартамента США были описаны наиболее эффективные способы отказа в выдаче виз беженцам, особенно из Германии. Одно из предложений гласило: «Просто советуйте нашим консулам создавать всевозможные препятствия, требовать дополнительные справки и пользоваться бюрократической волокитой, чтобы откладывать, откладывать и откладывать выдачу визы». Вне зависимости от того, говорим ли мы об управлении своей личной жизнью или иммиграционными системами наших стран, мы оправдываемся тем, что политика закрытых дверей – результат скудных ресурсов и плохого менеджмента. В этом, конечно, есть доля правды. Мы, как общество, редко задумываемся над проблемами беженцев и все списываем на административные проволочки, не осознавая, что именно такие наши действия и называются политикой закрытых дверей, то есть границ, и показывают недостаток нашей личной ответственности. Нормализация затяжных конфликтов. При затяжных и повторяющихся конфликтах наша чувствительность тоже притупляется. Люди, находящиеся в гуще событий в течение долгого времени, страдают от террора и длительных страхов, испытывают горечь и возмущение, но постепенно привыкают к собственной боли и мирятся с ней. Находясь на безопасном расстоянии, мы читаем про палестино-израильский конфликт или конфликт в Северной Ирландии и начинаем воспринимать их как норму, как нечто, что в любом случае не можем изменить. Мы забываем о проблеме, часто не знаем точно, в чем ее суть, а из-за пробелов в знаниях и отсутствия общего представления о ситуации стесняемся спрашивать. Неполная информация и дезинформация ограничивают нам доступ к истории и способствуют снижению чувствительности. Мы перестаем задавать вопросы, перестаем реагировать. Нормализация домашнего насилия. Жестокие действия по отношению к женщинам, включая насилие в семье и изнасилование, стали настолько обычным явлением в большинстве стран мира, что когда в начале 1970-х годов феминистки Великобритании и Америки подняли эту проблему, их выступления сочли радикалистскими нападками, подрывающими социальные устои. И хотя за последние годы информированность общества о домашнем насилии значительно возросла, по-прежнему не изжит стереотип, что насилие в отношении женщин – это норма. Насилие над женщиной включает в себя избиения и насильственные действия сексуального характера в семье. Насилие в обществе и насилие, совершаемое или поощряемое государством или его структурами, такими как полиция, военные или охранники в тюрьмах. 1990-е и 2000-е годы стали временем существенных изменений в области защиты прав женщин. Теперь эта проблема все чаще обсуждается во всем мире, принимаются международные законы и стандарты. Феминистское движение зарождалось на фоне нормализации насилия над женщинами. И если мы хотим разработать новые нормы в отношении гендерных ролей, одновременно уважая разнообразие культур, то сначала должны ответить на вопрос, как происходит притупление протеста против насилия над женщинами. Насилие над женщинами Это актуальная проблема, которую пытаются решить правозащитные движения во всем мире. Давление со стороны социальных групп и низовых инициатив может заставить государство ввести новые политические меры, которые, в свою очередь, повлияют на формирование наших убеждений и установок. Эти меры могут стать новыми международными, а потом и всемирно принятыми нормами, способствуя защите прав человека во всем мире. Притупление чувствительности и депрессия. Когда мы теряем чувствительность, существующее положение дел начинает нас устраивать. Мы уверены, что ничего не можем изменить. Переставая реагировать на жестокость окружающего мира, мы тем самым дегуманизируем себя и возводим это в норму. Мы впадаем в депрессию, почти этого не замечая. Нам может показаться, что происходящее – это уже слишком или что стоит воспринимать все проще. Мы не можем найти выход из трудного положения и, более того, даже не понимаем, насколько сильно запутались. Депрессия – широко распространенный социальный феномен, своего рода ответ на введенный наркоз для наших чувств. Депрессия граждан необходима для эффективного повсеместного использования тактик террора, нормализующих унизительное отношение к конкретным личностям или группам людей. В то же время депрессия часто проходит, когда мы пробуждаемся от бесчувственности, выходим из транса, вновь следуем зову сердца и живем в своем, не навязанном извне мире.